Возможно, он хочет предложить тебе развлекать иностранных бизнесменов где-нибудь на собственном острове. Что? Шучу, шучу, засмеялась Кейт. Но узнать, что у него на уме, можно только одним способом. Клодия взглянула на часы. Было без 8:20. Пока не буду звонить. Подожду еще немного. Пусть думает, что я вообще не позвоню. В таком случае я позвоню и закажу пиццу. Тебе, возможно, невдомек, но в холодильнике у нас пусто. Клодия и сама об этом знала. Она собиралась зайти в магазин по пути домой, но начисто забыла о салате и холодной говядине, которые хотела купить в ближайшем гастрономе. Пока Кейт заказывала средних размеров пиццу с перчиком и чесночный хлеб, Клодия мысленно строго беседовала сама с собой. «Почему ты собираешься звонить человеку, которого почти не знаешь, и который только что предложил тебе кучу денег за выполнение неизвестно какой и, возможно, сомнительной услуги?» «Не знаю». «Лгунья». «Ладно, потому что он привлекательный». «Продолжай». «На пару секунд он заставил меня трепетать, а я давным-давно не испытывала трепета». «Что еще?» «Если я не позвоню ему, то...» «Доставят через 20 минут», — сказала Кейт, вешая трубку. «Пойду открою бутылочку вина». Когда она ушла, Клодия некоторое время сидела, погруженная в раздумья, рассеянно поглаживая портли. На 3/4 ее мысли были заняты Гаем Гамильтоном и тем, что он собирается ей предложить. Остальная часть разума изыскивала возможность избавиться от сквозняков. Шторы на окне сдувались, словно паруса в открытом море, чтобы вы, избави Бог, не забыли в уютной квартире о том, как холодно на улице. Дом построили примерно в 90-х годах прошлого века, и, по всей видимости, в нем проживала семья, имевшая солидный штат прислуги. С тех пор многое изменилось. Особняки превратились в многоквартирные дома, в которых постояльцам сдавали однокомнатные спальни-гостиные. Квартира Клодии располагалась на первом этаже. Здесь случались перебои с водоснабжением, половицы скрипели, но это было ее собственное жилище. Вернее, было бы, если бы она, дожив примерно до 93 лет, выкупила его из залога. До того, как здесь поселилась Кейт, Клодия дважды пыталась брать жиличек. Одна оказалась какой-то странной и молчаливой, другая сбежала, задолжав плату за 2 месяца. Клодия очень обрадовалась, случайно встретив на вечеринке свою бывшую одноклассницу Кейт. Кейт не менее 20 минут рассказывала всякие ужасы о своей квартирной хозяйке. Спустя 3 дня Кейт переехала к Клодии. Кейт появилась из кухни с 2 стаканами шабли и демонстративно придвинула к ней телефонный аппарат. В ее круглых, карих глазах сверкал озорной огонек. Может быть, он затеял какую-нибудь игру? Может, это какой-то хитроумный способ вытащить тебя на обед? В таком случае, почему бы просто не пригласить меня? Он не мог. Сама знаешь, какая ты бываешь, когда разозлишься».